Случай 7. Теперь, после того, как вы получили возможность примкнуть к тому, что вас окружает в духовном мире, расскажите мне, как влияет на вас это место. Здесь так тепло и уютно. Я чувствую облегчение, оставив землю. Я хочу остаться здесь навсегда. Здесь нет напряжения или беспокойства, только чувство полного комфорта. Я просто плаваю. Так прекрасно. Вы продолжаете плыть вперед, и какое следующее ваше главное впечатление с тех пор, как вы прошли через духовные врата? Чувство, что все это знакомо. Что знакомо? Ну, люди, друзья, все, кто здесь есть, я думаю. Вы видите людей, с которыми были знакомы на Земле? Я чувствую их присутствие, тех, которых я знала. Хорошо, продолжайте двигаться дальше. Что вы еще видите? Огни, нежные, что-то вроде облаков. Когда вы движетесь, остается ли этот свет, эти огни такими же? Нет, они растут. Шарообразные сгустки энергии, и я знаю, что это люди. Вы движетесь к ним или они к вам? Мы движемся друг к другу, но я двигаюсь медленнее, чем они, потому что мне не ясно, что делать. Расслабьтесь и продолжайте плыть, рассказывая мне обо всем, что вы видите. Сейчас я вижу наполовину проявленные человеческие формы тела выше талии. Их очертания прозрачны, я могу смотреть сквозь них. Видите ли вы какие-нибудь черты у этих форм? Глаза. Вы видите только глаза? Есть еще слабые очертания рта и ничего больше. Теперь вокруг меня глаза подходят ближе. Имеет ли какое каждое существо по два глаза? Да. Выглядят ли эти глаза так же, как у людей с радужной оболочкой и зрачком? Нет, иначе. Они большие, черные глазные яблоки, излучающие свет, направлены на меня. Мысль. Продолжайте. Я начинаю их узнавать. Они посылают образы моему уму, мысли о себе, и формы меняются в людей. Людей с человеческими физическими признаками? Да. Ой, посмотрите, это он. Что вы видите? Субъект начинает смеяться и плакать в одно и то же время. Я думаю, это да, это Лэри. Он впереди всех, он первый. Кого я действительно разглядела? Лэри, Лэри! После того, как субъект оправилась от волнения, душа Лэри находится впереди группы людей, которых вы знаете. Да, теперь я знаю, что те, кого я хочу больше всего видеть, впереди, некоторые мои друзья, позади. Можете ли вы ясно видеть их всех? Нет, те, кто сзади, как в тумане, в отдалении, но я ощущаю их присутствие. Лэри впереди, он подходит ко мне. Лэри. Лэри был вашим мужем? Как вы мне раньше рассказывали в вашей прошлой жизни? Субъект говорит скороговоркой. Да, мы так хорошо жили вместе, Гюнтер был таким сильным, все в его семье было против нашей женитьбы, Жан бросил морской флот, чтобы избавить меня от жалкого существования в Марселе, всегда хотел меня. Эта пациентка настолько возбуждена, что образы ее прошлых жизней одновременно ожили в ее памяти. Лэри, Гюнтер и Жан все были ее мужьями в прошлых жизнях. И они являются воплощениями одной и той же души, ее родственной души. Я был рад, что нам удалось узнать об этих людях в сеансе раньше. Кроме Лэри, ее недавнего американского мужа, были Жан, французский моряк, живший в 19 веке, и Гюнтер, сын немецкого аристократа, жившего в 18 веке. Что вы оба сейчас делаете? Обнимаемся. Если бы в этот момент кто-то третий смотрел на то, как вы обнимаетесь, что бы он увидел? Субъект настолько погрузилась в сцену встречи со своей родственной душой, что из ее глаз потекли слезы ручьем. Я жду минуту и затем спрашиваю еще раз. Как те, кто мог бы сейчас наблюдать за вами, Слэри, в духовном мире, восприняли бы вас? Они бы увидели два сгустка яркого света, вращающиеся вокруг друг друга. Я думаю... Субъект начинает успокаиваться, и я салфеткой помогаю ей вытереть слезы с лица. И что это означает? Мы обнимаемся, выражаем любовь, соединяясь. Это доставляет нам большую радость. После того, как вы встретили свою родственную душу, что происходит дальше? Субъект крепко схватилась за подлокотники кресла. Ой, они все здесь. До этого я только чувствовала их. Теперь их больше. Тех, кто подходит ко мне все ближе и ближе. И это началось после того, как ваш муж подошел к вам? Да. Мама, она подходит ко мне. Мне так ее не хватало. Ах, мама, мама. Хорошо. Продолжайте. Ах, пожалуйста, не задавайте мне сейчас вопросы. Я хочу насладиться этим. Похоже на то, что субъект ведет тихий диалог со своей матерью из своей прошлой жизни. Я жду минуту и продолжаю. Теперь я знаю, что вы наслаждаетесь этой встречей, но мне нужно, чтобы вы помогли мне понять, что происходит. Мы просто держим друг друга, так хорошо быть вместе снова с ней. Как вам удается держать друг друга без тел? Мы окружаем друг друга светом, конечно же. Расскажите мне, как это происходит у душ? Словно укутываешься ярким светлым покровом любви. Понимаю теперь. Субъект прерывает меня звонким смехом. Она кого-то узнала. Тим, это мой брат. Он умер таким молодым. Я уже знал, что в ее прошлой жизни он утонул, когда ему было 14 лет. Так замечательно видеть его здесь. И там моя лучшая подруга Вилма, с которой мы жили по соседству. Мы сейчас вместе смеемся над мальчишками, как мы это делали раньше, сидя на ее мансарде. После того, как субъект упомянула свою тетю и пару других друзей, как вы думаете, почему именно в такой последовательности все эти люди одним за другим приветствуют вас? Ну, мы так много значим друг для друга, что может быть еще? И с некоторыми вы жили много жизней вместе, в то время как с другими, ну, возможно, одну или две. Да, больше всего я была со своим мужем. Видите ли вы своего гида-проводника где-нибудь поблизости? Он здесь. Я вижу его отплывающим в сторону. Он также знает некоторых из моих друзей. Почему вы называете своего проводника «он»? Все мы предстаем в том образе, который хотим продемонстрировать. Он всегда предстает передо мной, как существо мужской природы. Это правильно и очень естественно. Наблюдает ли он за вами во всех ваших жизнях? Конечно. И здесь, после смерти тоже, и он всегда мой защитник. Группа душ, которая должна нас встретить, уже ожидает, когда мы возвращаемся в духовный мир. Данный случай показывает, насколько вдохновляющей может быть встреча со знакомыми лицами для вновь прибывшей молодой души. Я пришел к выводу, что количество существ, приветствующих одну и ту же душу, различно после каждой ее жизни, хотя масштаб группы варьируется в зависимости от особых потребностей души. Я понял, что не бывает случайностей в том, что касается встречающих нас, наших духовных компаньонов, точно знающих, когда нас ждать и где встречать по прибытии в духовный мир. Часто существо, которое имеет для нас особое значение, будет ждать немного впереди остальных, желающих быть рядом, когда мы проходим через входные врата. Число встречающих не только меняется после каждой жизни, но и существенно уменьшается до минимума, сводится почти на нет для более продвинутых душ, которые не столь сильно нуждаются в духовном утешении. Случай 9, приведенный в конце этой главы, является примером такого рода духовного перехода.